«Что с поисками ублюдка, Халидрас?» — спросил Эрконос. «Когда твои псы притащат нам его голову, они работают над этим, брат», — с небольшой задержкой ответил змееподобный член совета и остро удивленно посмотрел на Халидраса. «Недавно ты говорил, что эти жалкие выродки уже почти у тебя в руках», — негромко произнес паук. «Насколько я помню, ты отправил за ними одну из своих лучших стай. Ее ведет пятерка Сирога», — кивнул змей. «Захват Миара только вопрос времени. У меня есть вопрос», — из-под лобья глядя на своего противника, медленно произнес Эрконос. «Как так получилось, что ты отправил за лучшим магом империи, который запер весь наш народ на 5000 лет, единственный отряд, который презирает детей стража границ? Как тебе вообще могло прийти в голову искать целый отряд магов без помощи наших лучших созданий, способных их почуять даже под сокрытием? Все свободные искатели, согласно общему решению правящей стаи, отправлены к проклятой стене», — быстро ответил Халидрас. «Они обязаны поддерживать смотрителей и контролировать границу, чтобы ни один имперский маг не проник в наши земли дальше, чем на 10 миль. Сирок готов принять в свою стаю прайд-искателей, но мы еще ждем новый выводок. Он пока находится в логове стража границ, и при этом ты спокойно игнорируешь тот факт, что по нашим землям бродит наш древний враг», — обводя взглядом всех членов стаи, произнес великан. «Ублюдок, убивший одного из нас и уничтоживший 4-го зверя, для тебя не так важен, как пара десятков таракашек, засевших в цитаделях. Не перегибай, брат», — угрюмо опустил голову змей. «Я делаю все возможное, чтобы исправить ситуацию. Ты сам знаешь, что у моих детей есть проблемы взаимодействия со стражем границ. Его потомство слишком сложно добавить к моим стаям. Но мы нашли выход. Уже сегодня новые особи должны присоединиться к поискам. Буквально с минуты на минуту я жду сообщения от стража границ. Свяжись с ним», — предложил Джидар, и Халидрас недовольно поморщился. Все знали, что змею физически неприятно общаться со стражем. «Это единственный способ доказать всем нам, что ты действительно делаешь все возможное, брат. Ты сомневаешься в этом», — прошипел в ответ Халидрас. «Нет», — покачал головой Джидар, — «но так ты сможешь привлечь на свою сторону всех, кто сомневается». «Легко», — зло прошипел змей. «Только так, чтобы мы все это видели», — приглашающе указывая на центр зала, улыбнулся Эрконос. «Не нужно прятать такую важную беседу в глубинах своего разума, брат». Змей недовольно зашипел, но выбора у него не оставалось. Он скользнул в центр зала и создал над собой сферу магического канала. Всего одна попытка связаться со стражем границ превратилась для Халидраса в пытку. Сказывалась критическая разница в выбранных путях возвышения. Боль настолько захватила разум змея, что он даже не сразу понял, что в зале совета наступила звенящая тишина. Халидрас задрал голову и увидел, как в глубине сферы корчится гигантское существо, порождавшие каждое мгновение своей жизни все новых и новых потомков. Роды продолжались даже во время гибели стража. «Отправьте к логову стража границ все свободные силы», — едва слышно прошелестел в зале голос Эрконоса. «Если они не принесут мне голову этого ублюдка, то пусть сразу отправляются на корм боевым особям». Глава 4. 7-й рубеж. Передний край. Бойцы гарнизона были вымотаны до предела. Бесконечный штурм продолжался уже много дней. Если бы не поддержка легиона имперской гвардии и прибывших с ним магов, рубеж бы давно пал. Люди спали прямо на переднем краю. Усталость брала свое. Эликсиры уже не помогали. Солдаты просто не обращали внимания на то, что в 20 шагах от них очередная тварь лезет через чистокол. Дерьмово это все закончится. Без малейшей тени интереса, наблюдая за тем, как пара легионеров спихивает со стены тушу рвача, проворчал Ригдан. «Попомните мои слова, парни. Ты об этом уже 5-й день кряду толдычишь», — отмахнулся его бессменный напарник. «От изначального десятка осталось всего 4. Сам десятник, Ригдан, Милош и Джера. Пацан оказался фантастически везучим и умудрялся выжить даже тогда, когда шансов на это не было вообще. Некоторые бойцы из других старших десятков даже начали считать мальчишку чем-то вроде талисмана отряда Камида. Ничем иным объяснить феноменальную живучесть этой четверки просто не получалось. Будто и так непонятно, что нас всех скоро сожрут. «Вода есть?» — вяло пробормотал лежавший между двумя воинами Джера. «Спи, малый», — отмахнулся Ригдан. «Сейчас Камида дождемся и будет точно не до этого. Потом попьешь». Джера спорить не стал. С самого начала безумного штурма гарнизона он беспрекословно выполнял все приказы своих старших товарищей. Других вариантов у него все равно не было, потому что, Как узнал въедливый Ригдан, об уходе Дерека и Молчуна пацан ничего не знал, а больше положиться ему было просто не на кого. Первые сутки Джера был сильно расстроен уходом друзей, настолько сильно, что чуть не погиб. Одна из прорвавшихся за чистокол тварей практически добралась до мальчишки, но тот сумел взять себя в руки и убил монстра. Убил одним ударом, словно много лет этому учился. После этого подобных подвигов пацан уже не совершал, может поэтому их группе удалось прожить до этого дня. «Как думаешь, придет еще один легион нам на помощь?» – негромко спросил Милош. «У вояк потери почти половина состава. В такой ситуации им положено меняться с другим подразделением. Меня больше беспокоит, что от наших черных сотен осталось меньше четверти», – ответил Ригдан. «Еще немного и нас просто некому будет сменить даже на пару часов. Даже резервные отряды изрядно потрепало. Если бы Дерек не увел с собой мэтра Бальда и сержанта Анива, то ситуация была бы не такой печальной. Думаешь, это он их увел, а не наоборот?» – спросил мечник. «Смеешься?» – удивленно посмотрел на него Ригдан. «Она в гарнизоне безвылазно не один год сидели, а тут вдруг взяли и сорвались с места? Нет, друг, тут без нашего герцога дело не обошлось. Мне один знакомый шепнул, что с ним еще и пара серых ушло. Это уже совсем за гранью. А я слышал, что коменданта в этом отряде тоже видели», — ответил Милош. «Интересно, где они сейчас? Могу предположить», — предложил Ригдан. «С твоим настроем, я и так знаю, что ты скажешь», — вяло взмахнул рукой Милош. «Что их давно сожрали где-то западные твари. Наверняка так и есть», — кивнул воин. Дерек интересовался теми подкопами, которые сделали твари под великой преградой. «Если бы мне надо было попасть на другую сторону, то я бы воспользовался одним из них. Вот только те пижоны из Академии во весь голос орали, что возле каждого выхода из этих тоннелей дежурит целая орда чудовищ. С Дереком лучшие воины седьмого рубежа, но даже так шансов выжить у него немного». «Комит идет», — кивнув в сторону приближающегося десятника, сообщил Милош. «Закончился наш отдых. А с ним кто?» — внимательно глядя на шагавшего рядом с гигантом мужчину, озадаченно произнес Ригдан. «Среди наших я этого типа не видел. Сейчас узнаем», — толкнув локтем Джера, ответил мечник. «Вставай, малый». Десятник вернулся. Джера, сонно хлопая глазами, моментально сел. Он еще не проснулся, но рука парня уже легла на рукоять меча. Ригдан одобрительно кивнул и передал мальчишке флягу с водой. Комит и его спутник остановились в паре шагов от отдыхающих бойцов, и незнакомец окинул троицу холодным взглядом, остановившись на Джера. «Это он?» – коротко спросил мужчина. Ригдан быстро осмотрел незнакомца и сразу подумал, что тот принадлежит к серой страже. Безликая одежда, незапоминающееся лицо, простое оружие и полное безразличие ко мнению окружающих. «Полный набор, да, капитан», — кивнул Комит. Гиганту явно не нравилось соседство с этим человеком, но выбора у него не было. «Меня зовут капитан Лиас Адрияр», — представился незнакомец. «Капитан Серой Стражи Его Императорского Величества, рядовой Джера, ты идешь со мной. Есть приказ о переводе, господин капитан?» — осторожно уточнил Ригдан. «Дело в том, что от нашего десятка и так осталось немного. Не хотелось бы терять еще одного бойца. Можете не переживать за вашего сослуживца», — тонко улыбнулся Серый. «Я верну вам его в целости и сохранности». Джер медленно поднялся и вопросительно посмотрел на Комида. Десятник неохотно кивнул, подтверждая полномочия капитана. Ригдан и Милош хмуро смотрели на Серого. «Ваши подчиненные проявляют похвальную преданность своему командиру», — разворачиваясь на месте, произнес Серый. «Я отмечу это перед вашим командованием. Для себя отметь», — едва слышно проворчал десятник, глядя в удаляющуюся спину старшего офицера. «Навели мути так, что не поймешь ничего». Джер пару раз оглянулся на своих товарищей, но Идрияр коротко посмотрел на мальчишку, и тот покорно опустил голову. «Не стоит так волноваться, рядовой», — произнес Лиас. «Мы просто поговорим». Вскоре они остановились у самого обычного шатра, установленного между вторым и третьим валом. За все время пути Серый больше не произнес ни слова, и Джер начал изрядно волноваться. Он отлично знал со слов своих сослуживцев, что Серой Страже не стоит доверять. А еще он знал, что представители этого ведомства очень не любят на седьмом рубеже. «Присаживайтесь, юноша». Когда они зашли внутрь, указал на один из двух стульев капитан. В шатре было совершенно пусто. Кроме этих двух стульев и еще одного серого стража, которого можно было принять за живую статую, не было вообще ничего. «Нам предстоит долгий разговор. Чем я могу вам помочь, капитан, усаживаясь на самый краешек стула, спросил Джера, как вам служится на седьмом рубеже, рядовой, усаживаясь напротив парня, спросил Лес. Замечательно, господин офицер, смущенно улыбнулся парень, это лучшее место из всех для службы, я мечтал попасть на рубеж с самого детства, здесь я каждый день ощущаю, что приношу пользу империи и защищаю ее границы, домой нет желания отправиться, Джера, отечески улыбнулся Серый, здесь в последнее время очень жарко, цитадель того и гляди падет под напором твари, я видел твой контракт, в нем не предусмотрена возможность досрочно прекратить службу, но у меня есть полномочия это изменить, я предпочел бы остаться здесь, твердо ответил Джера, здесь мои соратники и друзья, здесь проходит граница империи, за которой живут мирные жители, я не могу их всех предать, сейчас каждый солдат на счету. Похвально, похвально, коротко взглянув на своего неподвижного коллегу, пробормотал Эдрияр, а как получилось, что ты попал именно на седьмой рубеж, ты ведь из Холмовой, наборщик мог распределить тебя на четвертый, это ведь значительно ближе, и там нужны были новобранцы после прорыва чудовищ, сложно объяснить в двух словах, господин капитан, смущенно потупился парень, дело в том, что я пришел служить не один, вместе со мной отправились еще двое моих друзей, они сомневались, что их возьмут и решили сразу идти на седьмой, потому что там не задают вопросов, у них, видимо, темное прошлое, изобразил удивление Серый, других причин избегать проверки я не вижу, дело ведь в этом, что вы, господин офицер, тут же испугался мальчишка, Дерек и Ридра замечательные люди, Ридра жил в нашей деревне много времени и я могу сказать о нем только хорошие, с Дереком мы знакомы не так долго, но он отличный парень, не раз выручал меня в опасных ситуациях, он даже спас мне жизнь, когда я отравился зельем во время марша к седьмому рубежу, удивительно, воскликнул Лес, для этого ведь нужно обладать огромными познаниями в алхимии, как ему это удалось, я не знаю, господин капитан. Покачал головой парень, это нужно спрашивать у самого Дерека, но его сейчас нет на рубеже, а где он, удивленно спросил Серый, дезертировал, нет-нет, капитан, активно замотал головой Джера, Дерек ушел на разведывательную миссию в составе отряда капитана Риджада, Ригдан говорил, что у командующего гарнизоном даже есть отметка о запросе нашего командира на эту миссию, а тебя почему с собой не взяли? Прямо спросил Эдрияр, наверное, я мог стать обузой для остальных, опустил взгляд мальчишка, Дерек и Ридра гораздо лучше меня владеют оружием, но я очень хотел бы их снова увидеть, вы не знаете, случайно, живы они или нет, не знаю, спокойно ответил Серый, как вы познакомились с этим Дереком, он пришел в нашу деревню со стороны Светлого, немного помолчав, ответил Джера, сказал, что на город напали твари и попросил у старосты места, где он может переночевать, а потом, мне показалось, что он плохо себя чувствует, я хотел просто помочь и принес ему немного еды, так мы и познакомились, получается, что ты за пару дней так сдружился с этим парнем, что решился уйти с ним на рубеж, задал следующий вопрос капитан, должен признать, что это довольно рискованный поступок, что на это сказал твой отец, он был против, нехотя ответил Джера, но я все равно собирался уйти, это мой долг жителя империи, почетный долг, серьезно кивнул Лес, а куда собирался пойти Дерек, я не знаю, пожал плечами парень, наверное, куда ему прикажет капитан Риджат, это ведь он командует отрядом, действительно. Чуть виновато улыбнулся Серый, о чем это я, как может что-то решать обычный рядовой, а твой друг, случайно, ничего не рассказывал о своем прошлом, откуда он родом и как оказался в Светлом, вроде бы откуда-то с севера, неуверенно ответил Джера, на рубеже не принято говорить о прошлой жизни, мы придерживались этого правила, пока Дерек и Ридра были тут, они что-то сделали, господин капитан, нарушили законы империи, для тебя это так важно? Прямо спросил Серый, они мои друзья и я хотел бы знать хоть что-то об их судьбе, честно признался мальчишка, если мы что-то узнаем, то я обязательно тебе сообщу, кивнул Серый, расскажи мне о Дереке, чем он интересуется, как проводит свободное время, а у него не было свободного времени, господин капитан, улыбнулся пацан, Дерек всегда был чем-то занят, если не работал с мэтром Вильером, то тренировался с сержантом, все остальное время мы или спали, или были на переднем краю, понятно, кивнул Лес, можешь идти, сам до своего десятка доберешься, конечно, господин капитан, радостно улыбнулся Джер и быстро поднялся, словно торопился на вечеринку к своим приятелям, а не на передний край. У выхода из шатра он внезапно обернулся и смущенно посмотрел на серого стража. «Если вдруг появится возможность, то я готов стать добровольцем, господин капитан. Может, вы организуете поисковый отряд или что-то такое? Я многим обязан своим друзьям и очень хочу снова их увидеть. Я это учту», — невозмутимо ответил Эдриар. Джер виновато улыбнулся и вышел из шатра. Уже снаружи лицо парня внезапно стало серьезным и даже немного отстраненным. Пару мгновений он стоял без движения, а потом посмотрел на солнце, словно прикидывая время, как бы не опоздать. С места переходя на бег, пробормотал он. Оставшиеся в шатре сотрудники серой стражи некоторое время молчали. Потом Эдриар приглашающе указал на освободившийся стул своему коллеге и достал из полы мантии небольшую фляжку. «Что думаешь, Кидат?» Сделав большой глоток и передав флягу собеседнику, спросил Лес. «Он чист», — уверенно ответил Кидат. «За все время разговора ни одного возмущения ментального фона выше нормы. Какие-то всплески были, но они в строго определенных местах, там, где он пугался за товарищей или волновался за их судьбу. Остальное ровно. Моя методика слабее чтения памяти, но ошибки случаются очень редко. Мне не нравится этот пацан», — честно признался Эдриар, пока его коллега делал глоток из фляги. Кидат поморщился, словно содержимое фляжки напрочь сожгло ему горло, но вернул емкость с благодарным кивком. «Почему?» — спросил он. «Ты вообще слышал, что он говорил?» — спросил Лес. «Я словно разговаривал с персонажем из вербовочной листовки. Долг, честь, гордость гражданина. Чушь ведь. Почему?» — повторил свой вопрос Кидат. «Потому что этот парень уже 3 недели на 7-м рубеже», — ответил Эдриар. «За это время тут было 2 прорыва тварей, появление кукловода и бесконечный штурм, который каждый день уносит жизни десятков его сослуживцев. А он при этом ведет себя так, будто попал в лучший тренировочный лагерь империи, где с него пылинки сдувают. Может, просто блок в мозгах?» Пожал плечами Кидат. «Такое тоже бывает. Он просто не хочет нормально воспринимать все, что происходит вокруг. Я не раз такое видел. Ни один солдат в этом гарнизоне ни за что не откажется от возможности свалить подальше», — уверенно произнес Эдриар. «Тем более сейчас, когда уже даже самым тупым понятно, что наше время на исходе. У меня сложилось впечатление, что этого Джера держит здесь что-то очень важное. Друзья», — удивленно поднял брови Кидат. «Анализ ментального поля говорит, что парня вообще больше ничего не волнует, кроме судьбы его друзей. Даже странно, что он успел настолько к ним привязаться за такое короткое время. Когда речь идет о таких странных существах, как этот Дерек, может случиться все, что угодно», — покачал головой Лес. «Ты в курсе, что в том отряде пара наших?» «Кто?» — удивленно спросил его собеседник. «Бридер и Вергас», — спокойно ответил капитан. «Странно», — нахмурился Кидат. «Всегда считал этих двоих очень принципиальными и верными короне». «В том и дело», — кивнул Эдриар. «Если Дереку удалось убедить наших, то у мальчишки не было ни малейшего шанса. Может, он и сейчас находится под каким-то влиянием. Нужно присматривать за ним. Выдели человека». «Сделаю», — невозмутимо ответил Кидат. Шатер серой стражи был защищен куполом тишины. Ни один звук не проникал наружу, но этот барьер работал только в одну сторону. Внезапно собеседники услышали вой общей тревоги, которые дополняли отчаянные вопли дозорных. Оба серых бросились к выходу. Эдриар на ходу схватился за переговорный амулет. За последние 5 дней штурм переднего края не прекращался ни на мгновение, поэтому командующий отдал приказ прекратить использование тревожного сигнала. В нем просто не было смысла, потому что и так все бойцы гарнизона постоянно находились на первом валу. «Делин, доложить обстановку». Бегом направившись к переднему краю, рявкнул в амулет капитан. «Что у вас происходит?» «Кукловоды сняли иллюзию, капитан», — спустя пару мгновений ответил наблюдателю чистокола. «Что?» — едва не споткнувшись, воскликнул Эдриар. «Сколько их?» «5, коротко ответил Делин. «Вот дерьмо», — медленно останавливаясь, выдохнул Лес. Бежать дальше смысла не было. За все время им удалось убить только одного кукловода, да и то это была заслуга странных отрядов, которые никому из местных не подчинялись. Справиться с целой 5 таких монстров было попросту невозможно. «Это не все, капитан», — снова ожил амулет на груди серого. «Кукловоды горят и орда их чудовищ горят. Они пытаются отступить, но с северо-запада их окружает армия горящих существ. Мы не знаем, что это, но они просто уничтожают чудовищ. Сшиды, уже окончательно теряя нить происходящего и снова переходя на бег, произнес Эдрияр: «Ничего не предпринимать до моего прихода, не вздумайте их атаковать». «Может, они пришли нам помочь?» – осторожно спросил Кидат. «Сам в это веришь?» – посмотрев на коллегу, прямо спросил Лес. Глава 5. «Да когда он уже сдохнет?» С яростью вгоняя клинок в рыхлую плоть, взревел Гарас. Риджат находился выше остальных на туше огромного монстра и уже какое-то время пытался вырубить кусок, чтобы добраться до жизненно важных органов. Что он будет с ними делать, Гарас еще не решил, но его упорству можно было только позавидовать. «Смотрите!» – с неуместным восхищением воскликнул Кастор. «Еще один появился. Удивительная скорость воспроизводства, и детеныши почти сразу готовы к бою». Словно в подтверждение его слов, вывалившийся где-то внизу комок плоти быстро развернулся в уже знакомого нам монстра и поковылял в нашу сторону. Бридер пробормотал какое-то ругательство и швырнул в тварь комок пламени. Заклинание пробило в груди монстра дыру, и тот упал на землю, забившись в агонии. В какой-то момент нашей атаки нам удалось нанести достаточно повреждений главному чудовищу, чтобы перестала работать маскировка его детенышей. Правда, до этого момента пришлось несладко. Я посмотрел на дымящуюся полосу, где совсем недавно был густой вековой лес. От него мало что осталось, но это был самый простой и действенный способ уничтожить большое количество обитавших там монстров. А их оказалось действительно много. Счет шел за 1000. Первая группа оказалась только внешним кольцом охраны главной твари. «Вергас, дай направленный удар по этому выросту», указывая на широкую пластину брони, приказал я. «Бей под основание, я пустой», честно признался полукровка. «Используй резерв доски», произнес я. «Гарас прав, нам надо уже заканчивать с этим уродом». Весь отряд выглядел измученным. Спутники едва могли передвигаться по бесконечному мясному полю. Частые судороги умирающего монстра сбивали их с ног, заставляя тратить последние силы. Все прекрасно понимали, что нужно доделать дело любой ценой, потому что большинство западных тварей обладали феноменальной живучестью. Нельзя было давать шанса нашей жертве, потому что тогда все наши усилия и потерянное время окажутся напрасными. «Доски почти пусты», сообщил стоявший немного в стороне Ридра. Молчун выглядел хуже других. Во время прорыва твари сумели сорвать его с доски и изрядно потрепали. На броне спящего осталось множество отметин от когтей и подпалин. Нам бы оставить хоть что-то, чтобы отсюда убраться. Вряд ли местные хозяева пропустят такую вечеринку. При этом Ридра кивнул на толстый столб дыма, поднимавшийся над лесом. Учитывая, что за все время пути по западной марке мы не увидели ни одного источника огня, пропустить такой сигнал было просто невозможно. «Займись этим», — кивнул я и достал из рюкзака сферу Ордоса. «У меня сил тоже осталось немного, но на простую трансформацию их хватало с лихвой. Я напряг тело, призывая остатки энергии жизни и направляя их в ноги. Сфера соприкоснулась с моим мечом, и я тут же ощутил в сознании присутствие хранителя замка. Увеличь длину клинка, Ордос, до максимума». Сфера впиталась в зачарованный металл. Внешне ничего не изменилось, но я был уверен, что Ордос готов к выполнению моего приказа. Меч без проблем пробил шкуру твари, но для монстра такого размера это был обычный порез. Все равно что заноза для обычного человека. Он даже не вздрогнул, но так продолжалось только первые пару мгновений. Рывок вперед. Ноги мелькают с такой скоростью, что я с трудом могу их рассмотреть. Истинный взгляд сфокусирован ниже первого слоя плоти. Где-то в глубине медленно бьются громадные сердца нашего противника. Я насчитал 3, но это не означало, что мне удалось найти все. Меч оставляет за собой настоящий каньон. Ордос принялся за работу. В воздух бьют потоки мутной крови. Все трясется и дрожит. Спутники пытаются удержаться на ногах, но шансов почти нет. Гарас поскальзывается и падает в громадную рану. Валид тут же оказывается рядом и успевает схватить капитана за руку. Слышу виртуозные маты. Фокус. 20 шагов. Поворот. Непомерно удлинившийся меч рассекает первое сердце. Воздух содрогается от дикого рева, который идет откуда-то снизу. Маги отряда, на остатках сил, присоединяются ко мне и бьют боевыми арканами по внутренностям чудовища. Где-то внизу вываливается очередной детеныш. Похоже, монстр просто не может остановить этот процесс. Через 2 вдоха на туше твари зиял здоровенный треугольник. Я остановился на одной из его вершин и уставился вниз. Зрение пыталось разом охватить все тело монстра, чтобы ничего не пропустить. Мгновение, другое. Далеко справа пробудилось четвертое сердце, резервный орган, который ждал своего часа неизвестно сколько времени. Оно находилось в самом центре вырубленного треугольника. Я использовал остатки сил, чтобы оказаться над ним как можно скорее. Удар. Сверкнул серебром меч. Ордос использовал свои силы чуть раньше, чем я вогнал клинок в тело твари. Гигант вздрогнул в последний раз и окончательно обмяк. Я завалился на рукоять своего меча, погрузившегося в тело чудовища по самую рукоять и пытался отдышаться. Даже это простое действие требовало усилия. «Надо уходить», — прохрипел я. «Ридра, что с досками?» «Треть резерва», — отозвался молчун. «Быстрее наполнить не получается». «А почему ты сразу так не сделал?» — недовольно спросил у меня Риджат. Гораз был весь перемазан вонючей жижей, которую даже кровью назвать было сложно. «Это могло сэкономить нам кучу времени». «Сам догадаешься», — устало ответил я. «Сил на объяснение просто не было. Кто-нибудь, дотащите меня до доски и уходим. Бальт, веди отряд. Маскировку на максимум. Проверять тварь не будем», — деловито уточнила Нива. «Может, в нем есть что-то ценное?» Я быстро. Тут же шагнул к громадной яме Вильер. «Нет», — жестко произнес я. В глазах потемнело, но своего я добился. «Меня услышали. Уходим. Сейчас, в момент гибели гиганта я ощутил нечто похожее на мою связующую нить с Олучем. То ли сформировался канал магической связи, то ли просто тварь сообщила хозяевам о своей гибели. Оба варианта для нас были одинаково губительны. Мы сейчас могли стать легкой добычей даже для небольшого отряда местных. А я мог поспорить на что угодно, что убитый нами монстр был крайне важен для правителей западной марки. Именно на это ушли все мои силы. С самого начала боя я был занят исключительно изучением нашего противника. Благодаря ауре Эла и богатому арсеналу арканов познания, мне удалось немало узнать. Тварь была единственной в своем роде. Трудно было в это поверить, но когда-то это существо было обычным человеком. Глубоко в сознании чудовища я нашел следы его прежней сущности. За прошедшие тысячи лет, разум сильного целителя настолько изменился, что в нем не осталось ничего от его прежней расы. Только желание охватить своим вниманием весь мир и бесконечная потребность создания новых следящих отростков. Влияние чудовища распространялось на всю западную марку. Отчасти поэтому громадная туша лежала на поверхности земли, а не в глубокой норе. Слишком много было сосредоточено управляющих нитей на этом существе, и каждая помеха нарушала работу сложнейшего живого конструкта. Отчасти это сильно облегчило нам задачу. Не пришлось пробиваться к создателю искателей по подземным лабиринтам. Каждый детеныш этого монстра оставался его частью. Я никогда раньше не видел подобного способа связи и мог только восхититься изобретательностью противника. Мне так и не удалось понять, как это существо умудрялось сохранять единое сознание при таком количестве внешних потоков информации. Возможно, именно поэтому ему пришлось увеличить собственное тело до таких размеров. Однако, все это было не так важно сейчас. Главное, что я точно был уверен в уникальности этой твари. Она просто не способна была терпеть конкуренцию со схожими особями. Мне даже удалось найти в разуме твари следы, подтверждающие ее противоречия с остальными обитателями западной марки. Поэтому рядом были только ее детеныши, а не целая армия магов-защитников. Спутники дотащили меня до доски и аккуратно уложили на артефакт. Остальные выстроились вокруг, а Ридра остался рядом, чтобы не дать мне упасть. «Я справлюсь», коснувшись руны управления доской, произнес я. Взять немного энергии из запаса артефакта оказалось несложно. На времени работы доски это особо не скажется, а я смогу немного прийти в себя. «Займи место в строю». Молчун кивнул и запрыгнул на свою доску. Отряд сорвался с места, оставляя за спиной гору мертвой плоти и выжженный до основания лес. Впечатление было такое, словно здесь побывала целая армия. Однако, местные запросто смогут разобраться, кто на самом деле уничтожил их ручного монстра. На месте гибели стража заклада мы оставили достаточно следов своей маны. Ментальное поле пульсирует, послышался в канале магической связи встревоженный голос Бальда. «Похоже, мы слишком задержались на месте боя. Кто бы сомневался», — проворчал Гарас, — «а могли бы уже отдыхать на стоянке в сотни миль отсюда». «Не могли», — тут же осадил ворчливого капитана Бридер. «Дирик, я видел, что ты изучал эту тварь во время боя. Что получилось узнать?» «Тварь одна», — коротко ответил я. «Все детеныши остаются ее частью до самой смерти. Через них она следила за границами западной марки. Впереди орда тварей», — сообщил летевший перед отрядом Вергас. «Много и все разные. Похожи на тех, которых мы видели на марше. Отряд загонщиков, произнес Валид, вероятность в 95%. Основные силы врага слишком далеко. Только наши преследователи могли заметить дым лесного пожара и оказаться здесь так быстро. Значит, с ними минимум 5 магов, хмуро проворчал Бридер. Что будем делать? Бальд повел отряд через выжженную часть леса, чтобы сразу набрать максимальную скорость, но эта тактика не сработала. Преследователи перекрыли нам путь к отступлению, и менталисту пришлось свернуть в лес. Еще один бой мы не вывезем, рассудительно произнес Нива. Можем разделиться, чтобы основная группа могла уйти. Мы прикроем, сразу предложил Джил. Твоя тяга к самоубийственным подвигам сейчас неуместна, иномирец, проворчал Кастор. Мы вас подозреваем во всяком, но это не повод оставлять вас на смерть. Нет смысла разделяться, произнес я. В рюкзаке ждали своего часа несколько крупных накопителей маны. Я дотянулся и вытащил один из них. Экономить смысла уже не было. У хозяев западной марки достаточно возможностей, чтобы выпотрошить ваше сознание. Этого будет достаточно, чтобы исчезли последние шансы добраться до нашей цели. А они и так невелики. Они не смогут взять нас живыми, Сиджар, невозмутимо ответил Джил. Не факт, вздохнул я. Вот вообще не факт. Скорость отряда резко упала. Любая встреча с крупным деревом могла закончиться неприятными последствиями. Убить нас такое столкновение не могло, но сообщать о себе таким откровенным способом очень не хотелось. Прошлая встреча с ордой загонщиков прошла без проблем, и можно было надеяться, что они все еще не подобрали ключ к нашей маскировке. Мы старались огибать даже кусты, чтобы до последнего не создавать лишнего шума. «Впереди пламя!» — резко выкрикнул Вергас. «Дерьмо!» Погонщики быстро поняли, что в лесу не осталось ничего ценного, и тут же приняли решение использовать против нас ту же тактику, которая помогла нам прорваться через орду искателей, только с поправкой на магическую мощь местных магов, которая была в разы выше нашей. Огонь впереди разом поднялся выше самых высоких деревьев, в лицо дохнуло жаром. Едва пришедшая в себя после прошлого пожара лесная живность снова ломанулась прочь от пламени. Бальд вильнул в сторону. Мы практически развернулись, возвращаясь к центру леса, где лежала туша гигантского монстра. «Они гонят нас обратно», — услышал я голос Риджада. «Если бы засадой командовал я, то сделал бы то же самое. Может, есть смысл использовать какой-то лед, чтобы вырваться? Мы же как-то ушли от того сшида». «Попробуй», — недовольно проворчал Кастор. «Ты вообще видел этот огонь?» Я на мгновение обернулся и увидел, как подступающая волна пламени сожрала вековое дерево. Лесной исполин просто рассыпался пеплом, подпитывая и усиливая своей жизнью голодный огонь. Этому пламени не нужно было топлива, чтобы продолжать движение. Его питала энергия магов, и они вливали в это заклинание очень много. Риджат этого понять не мог. Для него пожар оставался просто пожаром. Но все маги отряда четко осознавали, что в ход пошло что-то из высших арканов стихии огня. Затушить это пламя было попросту невозможно. Если у врагов хватит сил, чтобы достаточно растянуть аркан, то мы окажемся в кольце, очень горячем и смертельно опасном. «Анива, у тебя лучшая реакция из всех нас», — произнес я. «Постарайся ускориться и проверить путь. Если увидишь хотя бы малейшие признаки пожара, сразу возвращайся». Сержант резко ускорился. Его доска едва ощутимо качнулась в сторону, почти зацепив краем массивное дерево. Мгновение спустя, Анива скрылся из вида. «Мы в кольце», — уверенно произнес Бальд. «Иначе просто нет смысла в этом представлении. Это прорва маны», — возразил Бридер. «Они ведь даже не знают, здесь мы или нет. Они могут себе это позволить», — явно вспомнив марш орды тварей через проколы, — произнес Ридра. Осталось дождаться новостей от сержанта. Далеко слева показалась еще одна огненная стена. Она сомкнулась с той, что была позади нас. Чем меньше становилось расстояние, тем проще магам врага было поддерживать работу аркана. Да, на это требовалось много маны, но площадь стремительно уменьшалась. Мы в кольце, когда мы уже оказались в нескольких сотнях шагов от туши убитого нами чудовища, сообщила Нива. Сразу за стеной пламени двигаются монстры. Магов не видел, и так пришлось подобраться слишком близко. Доска чуть не сгорела. Маги где-то за пределами леса, произнес я. Высший аркан даже они не потянут на ходу. Есть какой-то рисунок или артефакт, который помогает им концентрировать и направлять ману. Сколько у нас времени? Около 100 вдохов до того, как кольцо сомкнется над тушей монстра, ответила Нива. Точнее сказать не могу. Кажется, что движение пламени ускоряется. «Это нормально», — спрыгивая на землю, ответил я. «Так и должно быть. Кастор, настал твой звездный час. Будешь мне помогать. Остальные ждут команды у родового отверстия твари. Только не говори, что нам опять придется лезть во внутренности чудовища». Простонал Гарос. «Мне хватило прошлого раза. Плоть монстра его не остановит, пока мы бежали к заполненной кровью ране на теле монстра», — ответил за меня Бальт. «Высший аркан пожирает вообще все, что не принадлежит его стихии. Огонь в этом отношении особенно жадный. Мы с Вильером добрались до верхней точки туши монстра. В руках Кастора уже был нож для вскрытия тел, который в нашей ситуации смотрелся крайне смешно. «Меч доставай», — бросил я, вытаскивая свой клинок. Вдох. Длинный надрез. Крови почти нет. Определить нужное место удалось без труда. Вильер мгновение смотрит на получившуюся линию, а потом удивленно поворачивается ко мне. «Выдох. Делай», — жестко произношу я. «Других вариантов все равно нет. На тебе внешнее сопряжение. Я делаю связки и нарисую ключевые руны». Кастор колебался всего мгновение, а потом резко опустился на колено и приступил к делу. Шкура чудовища в этом месте была достаточно толстая, чтобы все надрезы обошлись без крови. Нам потребовалась половина отведенного времени, чтобы завершить рунную структуру. Кольцо пламени было уже отчетливо видно. Огонь неумолимо приближался со всех сторон. Воздух заполнил густой дым. «Иди к остальным», — приказал я. «Закончу один». Но, начал был алхимик, но я бросил в его сторону злой взгляд, и он молча побежал к остальным членам отряда. В отдельном кармане рюкзака лежал исчерченный сложными символами магический кристалл. Я взял его с собой просто на всякий случай. Надеялся, что использовать его не придется, но судьба распорядилась иначе. Установив артефакт в центр созданного рисунка, быстро побежал к спутникам. «Что вы там делали?» Сквозь рев приближающегося пламени, услышал я голос Бридера в канале магической связи. «Аркан культа смерти», — тихо ответил Кастор. «Сильнейший из тех, что я когда-либо видел. Да поможет нам светоносный». Глава 6. Стихия огня всегда считалась одной из самых могущественных. Ее охотно использовали в сражениях. В мое время некоторые даже считали, что боевой маг без специализации на огне не может достичь вершин мастерства. Разумеется, все это было полной чушью. Любая из стихий могла нести смерть не хуже пламени. Вода, воздух, земля. У каждого направления магии были свои особенности, и настоящий мастер своей стихии мог уверенно противостоять кому угодно. Просто нужно было учитывать особенности и взаимосвязь разных аспектов магии. И не забывать о том, что сил в нашем мире больше 4. В период расцвета культа ледяных демонов, многие считали их непобедимыми. Те арканы, которые становились доступны старшим адептам сект, очень сложно было блокировать или остановить. Они были настолько похожи на магию смерти, что мир ледяных демонов в народе сделали местом пребывания грешников после окончания их пути в мире живых. На самом деле, это было не так. Обитатели ледяного мира обладали потрясающей устойчивостью к холоду. Возможно, у них дома произошла какая-то катастрофа или условия жизни изначально кардинально отличались от нашего. Итогом стала жесткая специализация на единственном аспекте магии, который оказался доступен этим существам, и они поистине достигли в нем невероятных высот. Холод стал мечом и щитом ледяных демонов, их броней и карающей дланью. Даже высшие арканы воды и огня просто гасли от встречных атак культистов. В день штурма главной цитадели культа смерти, я сделал ставку на землю. В сочетании с магией осей, эта стихия показала себя в разы лучше остальных. Но еще тогда я сделал для себя один очень важный вывод: на каждую силу всегда найдется противовес. Шахсарасертерирчсер. Дотянувшись разумом до артефакта в центре рунного конструкта, выдохнул я. 3 вдоха до удара. Громко произнес Бальт. Активировать защиту досок. Создать личные щиты. Приготовления спутников не имели смысла. Менталист это отлично понимал, но просто так смотреть на приближающуюся смерть было слишком сложно. Противник влил в огненное кольцо столько маны, что вся наша защита должна была сгореть за пару мгновений. Заклятия такого уровня пожирали чужие барьеры, как сухую траву. Если бы не одно «но», установленный мной артефакт ожил. Сквозь потоки дыма и приближающегося жара, в лицо повеяло приятной прохладой, а потом вся масса мертвой плоти под нами вздрогнула, возвращаясь к уродливому подобию жизни. «Личные щиты на защиту от холода», — приказал я и одновременно активировал общий купол наших артефактов в тот же режим. Это противоречило ситуации чуть больше, чем полностью. Барьеры такого типа работали на противоположной стихии и могли моментально стать частью вражеского кольца пламени, заживо зажаривая нас внутри. Вот только никто из членов отряда не посмел меня ослушаться. Мгновением позже, навстречу подступающему огню хлынули голубые потоки холодного воздуха. Вся влага, еще остававшаяся вокруг, стремительно превращалась в иней. Громадное тело недавно убитого чудовища с хрустом оторвалось от земли. Энергия установленного мной артефакта проникла в громадный кристалл, служивший источником силы огромной твари. Рунный конструкт мы нарисовали прямо над ним, чтобы до минимума сократить расстояние взаимодействия. Отправить труп малоподвижного монстра в бой я не мог, но в его ядре осталось достаточно энергии, чтобы создать равноценный ответ нашим врагам. Через нас пролетела волна мертвой энергии. Руки и ноги моментально закоченели, словно мы сутки провели на морозе. Если бы не наспех установленная защита, то от нас бы остались только ледяные статуи. Испепеляющее пламя встретилось с убийственным холодом. Мгновение противостояния двух стихий находилось в равновесии, а потом я понял, что наши враги оказались не готовы к такому ответу. Они теряют контроль. Радостно воскликнул Вергас, наблюдая за ломающимся кольцом огня. Светоносным клянусь, их аркан сейчас просто развалится. За мной, первым срываясь с места, произнес я. Все это время я пытался найти контрольные нити чужого аркана и смог это сделать только когда они начали рваться. Громадная туша дохлого монстра чуть приподнялась на массивных лапах. Край громадного мясного поля задрался вверх, формируя для нас уродливое подобие трамплина. Мой артефакт продолжал работать, гася чужую магию и превращая выжженный лес в ледяную пустыню. Мечи к бою. Шагавшие следом за кольцом огня чудовища не успели ничего понять. Едва аркан их хозяев потерял стабильность, холод поглотил его без остатка и обрушился на монстров. Это был тот самый момент, который мог позволить нам выбраться из ловушки. Артефакт, в котором была заключена сущность могущественного ледяного демона, не был всесилен. Противостояние со стихией огня выжрало у него половину ресурса, и стена холода резко уменьшилась до жалких 5 метров в высоту. Наши доски к этому времени набрали максимальную скорость, и мы просто перелетели через стремительно увеличивающееся пятно льда внизу. Преследовать нас было некому, но уходить просто так я не хотел. «Зачем нам мечи, герцог?» – спросил Бридер. Отряд несся через выжженную равнину. От леса, который стоял тут пару часов назад, не осталось даже пеньков. Нас окружала только спекшаяся до состояния камня земля. Скорость продолжала расти. Там, указав клинком вперед, ответил я и только потом понял, что спутники меня не видят. Пришлось отправить им образ из своего сознания. В миле перед нами на земле был начертан огромный круг. В него была вписана сложная пятиконечная фигура, на лучах которой стояли маги врага. Мы знали, что эти существа восстанавливались с потрясающей скоростью, и на счету было каждое мгновение. Еще немного и они придут в себя. Встречный удар выжрал у них остатки резерва, который до этого изрядно подъело кольцо пламени. Сейчас внутри магической фигуры лежали 5 неподвижных силуэтов, но один из них уже сумел подняться на четвереньки. «Правый мой», резко уходя вперед, произнес Анива. Сержант сознательно выбрал для себя самого опасного противника, который уже мог оказать сопротивление. «Зеленый мой», рассмотрев цели, произнес Валид. «Рогатый на мне», добавил Бальд. Отряд моментально распределил цели. Через пару мгновений мы уже были на границе рунной структуры врага. Аниева опередил остальных на пару вдохов и нанес удар по шее своего противника. Послышался длинный звон, словно ударили в колокол, и сержант полетел на землю. На уродливой морде мага западной марки появился злой оскал. С ним она и оторвалась от тела. Я летел следом за Аниева, решив его подстраховать. И это оказалось верным решением. Враги не чурались развития своего тела. Несмотря на ужасающую магическую мощь, навыками обычного боя они владели лучше многих в империи. Стряхнув чужую кровь со своего клинка, быстро оглянулся. Комендант уже располовинил своего противника. Бальд чуть задержался, но тоже справился. Серые дорезали 4-го мага, а все остальные атаковали последнего. Он получил по 1 удару от каждого пролетавшего мимо человека. Через пару вдохов все было кончено. Анива запрыгнул на свою доску, и отряд понесся дальше, оставляя позади громадное пятно выжженное и промороженное на пару шагов в глубину земли, где еще 100 лет ничего не будет расти. «Мы сделали это. Поверить не могу», — ликующе выкрикнул в канале магической связи Вильер. «Убили целую 5 вражеских магов. Не обольщайся, костор», — проворчал в ответ Нива. «Нам просто повезло». «В смысле?» — возмутился алхимик. «Сразу 5 сильнейших магов валяются дохлыми в поле, а никто из нас даже не пострадал, да еще и всю их орду уничтожили. 4 бессознательных тела и 1 едва стоящий на ногах противник», — поправил Вильера комендант. «Сержант прав. Если бы не аркан герцога, то мы бы все сгорели в том пожаре. Я меч сломал», — добавила Нива. «Не знаю, из чего была сделана шкура того урода, но он даже не попытался увернуться, словно точно знал, что я ему ничего не сделаю. Удар был нанесен идеально. При такой скорости движения, его должно было разделить на 2 части, как лист пергамента. А этот маг даже не вздрогнул. И это при том, что он ощутимо шатался от истощения. Если мы встретим такую пятерку в полной силе, то нам конец». Радость Кастора моментально потухла. Может, алхимик хотел как-то подбодрить остальных, потому что и сам понимал, насколько близко мы оказались к гибели. А ведь мы встретили обычных магов, которых настоящие хозяева западной марки отправили за нами в погоню, как цепных псов. Учитывая, что в прошлом этой страной правил ковен архимагов, вряд ли что-то кардинально изменилось за прошедшее время. А это означало, что сильнейшие противники еще ждут нас впереди. Вот только что нам с ними делать, я пока не придумал. Что это было за заклинание? Спустя некоторое время, спросил Бальд. Мы сделали большую петлю, и я повел отряд на запад. До запланированной точки остановки теперь мы могли добраться только к ночи. В какой-то момент мне показалось, что та гора дохлого мяса ринется в огонь, а мы поедем на ней верхом. У нее для этого было слишком мало конечностей, нехотя ответил я. То есть, такое тоже возможно, напряженно уточнил Бридер. Культ смерти под строгим запретом в империи. Не знаю, как обстояло дело в твое время, Дирек, но сейчас мы казним этих ублюдков при малейшем подозрении. Я занимался тем же самым, капитан, невозмутимо ответил я. Есть области магии, в которые людям лучше не соваться, если они не хотят стать чудовищами. Но ты сунулся, возразил Серый. Иначе откуда ты знаешь такие заклинания? Это не заклинание, ответил я. Трофей, доставшийся мне во время одной из зачисток. Боюсь, теперь у нас могут возникнуть непредвиденные проблемы. Нет, произнес Гарас. Нет, нам своего дерьма хватает, как бы не захлебнуться. Не надо ничего добавлять. Это чисто гипотетическое предположение, попытался успокоить Яриджада. Знаешь, за последнее время слишком часто твои предположения становились реальностью, проворчал Валид. Думаю, есть смысл обсудить твои опасения, чтобы мы понимали, к чему готовиться. В целом, ничего ужасного, ответил я. Кто-то из вас знает легенду про исчадие холода? Смеешься? Озадаченно спросил Бальд. Все знают историю про самого жуткого ледяного демона, который возглавлял армию своих сородичей. Казар Хрирк трижды пытался вторгнуться в наш мир и трижды потерпел поражение. На Дальнем Севере его до сих пор почитают как бога. К счастью, этого монстра убили во время последней попытки прорыва в нашу реальность. Не убили, проворчал я. Дело в том, что Казар Хрирк отдал свою душу стихии льда. Его невозможно убить навсегда, только развоплотить. Но он каждый раз возрождается в средоточии своей мощи, которая находится в ледяном мире. Это очень неприятно, негромко произнес Бридер. Честно говоря, я думал, что эта тварь сдохла много тысяч лет назад, но я все равно не понимаю, какое это имеет отношение к твоему заклинанию, артефакту. В очередной раз поправил я. Тут все просто, капитан. Дело в том, что в кристалле, который я использовал, была заключена сущность Казархара. Что? В один голос воскликнули все маги отряда. Дерьмо, тихо добавил обычно сдержанный Анива. Убить этого монстра мы не могли, произнес я. Что мне оставалось? Я решил запечатать его, чтобы он не смог вернуться в свой мир и собрать новую армию. Кроме Иргамало, кто из жителей ледяного мира способен открыть переход? В любом случае, это требует много времени. Без помощи с нашей стороны, сделать это вообще невозможно. Казархару потребуется создать новую секту и вырастить подходящих служителей, чтобы они ему помогли. Да и не факт, что он решит вернуться. После того, как 5 тысячелетий провел в магической темнице, тяжело вздохнул Вергас. Все легенды об этом существе сходятся в одном: исчадие холода удивительно мстительная и злопамятная тварь. Ирк просто не сможет простить людям такого позора и сделает все возможное, чтобы добраться до тебя. Я ведь правильно понимаю, что он почувствовал, кто именно активировал артефакт? Да, проворчал я. Это проблема. но с ней придется разбираться лет через 10-20. Не факт, что мы вообще дотянем до вторжения. Нам бы этот месяц прожить, или хотя бы до нашей цели добраться. Даже не знаю, что сказать, неожиданно рассмеялся Кастор. За последнюю неделю я видел столько всего странного, что почти разучился удивляться. Герцог прав, пока что эта проблема для нас не имеет особого значения. Лучше сосредоточиться на текущих задачах, пока они не сосредоточились на нас, неожиданно добавил двигавшийся в авангарде Вергас. Кажется, к нам что-то приближается. Буквально пару мгновений спустя, мы услышали серию хлопков, словно какой-то великан неистово аплодировал любимому артисту. Впереди показались частные вспышки. Отряд не успел изменить направление. Мимо нас пронеслось несколько десятков существ верхом на странных тварях, которых никто из нас раньше не видел. Монстры бежали настолько быстро, что невозможно было различить ни одной детали. При этом они постоянно создавали перед собой малые проколы пространства, еще больше увеличивая скорость передвижения. Далеко справа и слева виднелись такие же отряды. Они целенаправленно неслись на восток, и нужно было долго думать, чтобы понять, куда именно спешили эти группы. Мы пересеклись с ближайшей группой всего на мгновение, но даже этого хватило, чтобы ощутить невероятную мощь наездников. Маскировка начала дрожать от напряжения, хотя противник находился в полумиле от нас. Похоже, в этот раз мы действительно сильно подпортили настроение местным правителям, нервно хмыкнул Кастор. Эти ребята очень серьезно настроены, гвардейцы, уверенно произнес Анива. Почему так решил? Заинтересованно спросил Риджат. Я, кроме их странных скакунов, ничего не заметил. Одинаковая форма, ответил глазастый сержант. В смысле, они вообще все выглядят одинаков, будто близнецы. Одинаковое оружие. Броня тоже сделана по одному образцу. Помните тех магов, которые сражались с шидами? Они были голые, за всех ответил Валид, и передвигались пешком. А еще они были слабее раза в два, добавил Бальд. Что будем делать, герцог? Ничего, ответил я. Двигаемся дальше. А если они возьмут след? Спросил Бридер. Ты видел их скорость? Они быстрее наших досок. Не возьмут, уверенно ответил я. И вообще вряд ли что-то найдут на месте нашего сражения. Там, где был большой монстр, да, произнес Бальд. Но их магов мы вырезали за пределами зоны действия ледяного заклинания. Там точно остались следы. Магией мы не пользовались, но есть и другие способы. Они находились за пределами кольца холода в момент боя, ответил я. Но оно все еще продолжает расширяться. Скорее всего, нашим преследователям потребуется какое-то время, чтобы ликвидировать последствия проявления сущности Казархара. Исчадие холода ни разу просто так не уходило из нашего мира. Двигаемся дальше. Нужно отдохнуть перед следующим рывком. До ночи мы сделали всего одну короткую остановку, чтобы пополнить резерв артефактных досок. Отряд потратил уже больше половины запасенных кристаллов, и у нас могли возникнуть трудности на обратном пути. Но это были мелочи. За следующие несколько часов пути мы встретили еще десяток подобных отрядов и бесчисленное множество монстров. Орды тварей гнали на восток небольшие отряды магов. Сколько их было, всего сказать никто не мог, но было понятно, что местные хозяева занялись нами всерьез. На ночевку мы остановились, когда вокруг уже совсем стемнело. Для стоянки еще на этапе планирования маршрута выбрали гряду невысоких скал. Там хватало просторных карнизов и небольших пещер, где можно было надежно укрыться от случайных глаз. Недолгие поиски привели нас к извилистой пещере в десятке метров над землей. Отряд забрался в самую дальнюю ее часть, наглухо перекрыв выход маскировочным полем. Утром двинемся дальше. Рассматривая в свете магического огонька карту, произнес я. Около 100 миль мы окажемся у цели. Будем на месте еще до полудня. Только непонятно, что нам там делать, высказался Анива. Конкретного плана у нас нет. До этого весь наш маршрут строился на твоих предположениях. Это не лучший вариант, чтобы определяться с тактикой на месте. Согласен, кивнул я. К сожалению, другого варианта у нас все равно нет. До этого все шло относительно хорошо, несмотря на то, что мы двигались практически напрямую. Кстати, об этом внезапно произнес Бридер, который все это время внимательно рассматривал карту. У меня тут один вопрос возник. Спрашивай, спокойно ответил я. Ты сказал, что мы летели напрямую. Касаясь карты, произнес Серый, начали здесь. Добраться нужно было вот сюда. Все верно, кивнул я. В голове родилась болезненная пульсация, будто мне в затылок кто-то пытался забить гвоздь. Рисунок карты поплыл перед глазами. Мы чуть покружили после встречи со стражем заклада, но в целом направление я выдерживал ровно. Это не так. Прямо посмотрел на меня Бридер и провел прямую линию от замка Миар к нашему текущему положению. Если бы ты вел нас прямо, то мы бы прошли вот так. Так что ты хотел спросить, борясь со слабостью и неприятными ощущениями, уточнил я. Зачем ты привел нас к стражу заклада и той твари в лесу, герцог? Не отрывая от меня внимательного взгляда, спросил Бридер. Ведь оба раза, чтобы случайно попасть к этим местам, тебе пришлось сделать огромный крюк. В смысле? Стараясь сосредоточиться на карте, переспросил я, а потом вдруг понял, что блок в моем сознании стремительно пробуждается и я теряю контроль. Глава 7. Сознание уходило слишком быстро. Меня словно утягивало в пустоту. Последним, что увидел, было встревоженные лица спутников. Перед этим я успел бросить взгляд на карту, с которой постоянно сверялся во время пути. Ровная линия нашего маршрута, тянувшаяся от моего замка, внезапно поплыла и изменилась. Только сейчас я понял, о чем говорил Бридер. Темнота. Редкие сполохи голубых огней только сгущают черноту вокруг. Тело стало легким и невесомым, словно его вообще не было. Я мог двигаться в любом направлении, но при этом четко понимал, что все равно не смогу выбраться отсюда. Ощущения были точно такими же, как во время ритуала по созданию великой преграды. Сколько времени прошло с того момента? Миг, вечность. Во время прошлой встречи, мать сказала, что хранила мой разум 5000 лет. Для меня они пролетели за одно мгновение и закончились появлением иллюзии кукловода. Той самой твари, которую я когда-то убил во время рейда в западные пустоши. Тогда мы забрались очень далеко и я мог точно сказать, что никаких ульев поблизости от великой преграды не было и в помине. Повсюду мы встречали только пустые поселения, в которых раньше жили обычные люди. Им вообще было плевать на разногласия и амбиции своих правителей. Сознание работало четко. Я помнил все, что произошло за последнее время. Все детали и важные моменты. Анализ событий продолжался непрерывно, но у меня не всегда хватало времени, чтобы внимательно изучить результаты. Что сейчас произошло? Почему я оказался здесь? До встречи с матерью все шло согласно плану. Кому он принадлежал и чьи задачи должен был разрешить, сейчас было не так важно. Главное, что большая часть моего пути была продумана заранее. Во время боя со стражем заклада и встречи с таинственным божеством, блок в глубине моего разума никак себя не проявлял. Во время убийства твари в лесу и освобождения Казархара тоже. Значит ли это, что все эти события укладывались в рамки плана? Определенно да. Означает ли это, что я понимаю конечные цели этого плана? Разумеется, нет, но в любой ситуации стоит разбираться последовательно, чтобы ничего не упустить. Блок был связан с моим новым телом с момента моего появления в этом мире, а скорее значительно раньше. Я уже знал, что личность мальчишки из пригорода Светлого была собрана по частям специально для меня. Это стало ясно, когда я сумел пробиться к некоторым деталям его жизни, которые откровенно противоречили друг другу. Парень не помнил ничего из своего раннего детства, а его ближайшие родственники не стремились ему ничего рассказывать. Вполне возможно, что они вообще ничего не знали об истинном происхождении Дирика.